Глава 21. Я положила телефон на стол и огляделась, пытаясь оценить масштаб разрушений. В принципе, ничего страшного. Я поставила на место стул и полупустую чашку, смахнула капли кофе с папок, как хорошо, что их перестали делать бумажными, а под конец взяла тряпку и вытерла основную часть кофе с ковра, к счастью, достаточно темного, чтобы моя оплошность не была заметна. Вот, собственно, и все. Дел у меня на сегодня никаких нет, разве что дождаться курьера. Надеюсь, Валера с каким-то своим загадочным разговором появится позже, чем курьер со своими гнусными документами. Не хватало еще убежать ужинать с бывшим коллегой, не закончив рабочие дела. И хотя я с удовольствием сказала бы Алексею Александровичу, куда ему засунуть эти самые документы, я приняла трудное решение сделать все как надо. В конце концов, кое-кто собирался быть профессиональным и со всех сторон безупречным сотрудником. И, надо сказать, если бы этот кое-кто придерживался выбранной линии, у него бы сейчас не ныло так отчаянно сердце. Так что, как говорится, первым делом документы, ну, а ужины сразу после. Курьер приехал и уехал, а Валеры все не было. Дожидаясь его, я успела выпить чашечку чая, не скоро мне теперь кофе захочется, несколько раз прокрутить в голове наш разговор и совсем потеряться в догадках, что это за дело у него ко мне и почему я уволилась вовремя, если он утверждает, что меня там не хватает. Да и вообще, с чего вдруг столько внимания скромной персоне секретаря? Что-то мне подсказывало, что интерес его никак не связан с делами амурными. И все-таки я уже заранее была благодарна Валере. Если бы не он, сидеть бы мне весь вечер и думать, как там продвигается инвестиционный проект Алексея Александровича. А тут приятная встреча с симпатичным человеком. Валера был явно рад меня видеть. Отвесил комплимент по поводу того, как я похорошела вдали от родной компании, врубил музыку и замолчал, видимо, не желая обсуждать свое позарез в попыхах. Потом его авто остановилось возле одного из самых престижных ресторанов города. Поговаривали, что столики там нужно бронировать чуть ли не за несколько недель. Это уж точно не то место, куда просто так заскакивают поболтать, случайно встретившись. «Свободных столиков же не будет», — осторожно предположила я. «Конечно, сегодня не пятница и не воскресенье, а всего-навсего среда, но даже в будний день попасть туда шансов мало». «Ну уж, мне это местечко найдется», — самодовольно заявил Валера. Я улыбнулась про себя. «В нашей среде местечко найдется, когда речь идет о дорогом ресторане, значит, вовсе не то же самое, что в среде, к примеру, финансовых магнатов. В устах олигарха это высказывание означало бы, что он здесь свой человек, и им в этом заведении очень дорожат. А вот в Валерином исполнении это означало, что у него тут работает знакомый официант или администратор. Но я не подала виду, что разгадала, в чем здесь дело, а лишь восхитилась расторопностью успешного человека». «Ну ты даешь». Местечко нам действительно нашлось, за небольшим столиком в углу, и оно меня вполне устраивало. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила я, когда официант, получив заказ, исчез в недрах ресторана. Почему-то я была уверена, что уж точно не на романтическую беседу меня позвали. «Ты вообще как сама? Работаешь? Хорошо устроилась?» Я пожала плечами. «Да вроде бы неплохо». «Зануда? Это тот человек, который на вопрос «как дела?» действительно начинает подробно рассказывать, как у него дела. Я не хотела выглядеть занудой. Да я вам больше скажу, рядом с этим красавцем и его по-голливудски ослепительной улыбкой никто бы этого не захотел». «Что-то нет в твоем голосе уверенности», — усмехнулся он. «А как дела у наших?» Я поспешно сменила тему. «Говорить обо мне сейчас совершенно не кстати. Слезливые истории хороши для девчачьих посиделок, а это явно не она. Давно никого не видела и не слышала». Валера оживился. «Без тебя дела ужасно. Все сыплется и рушится». «Да ладно тебе, так уж и рушится», — рассмеялась я, показывая, что оценила комплимент. Итак, считай, что галантность ты уже продемонстрировал. И теперь расскажи, как все на самом деле. А оно на самом деле так, совершенно серьезно сказал Валера. Ты вообще в курсе, что все наше агентство держалось на тебе? Вот ведь разошелся. Кажется, кое-кто не умеет вовремя остановиться, когда входит в роль. Артист, что поделаешь? Все разговоры с клиентами вела ты. И хорошо вела. Не унимался Валера, продолжая меня расхваливать. Стоило кому-то позвонить по объявлению, ты его без праздника из рук не выпускала. А еще всегда знала, кто на что способен, кого куда отправить, кто с какой задачей лучше справится. Я с сомнением покосилась на Валеру. Все, что он говорил, конечно, было правдой, но разве это не моя работа — отвечать на звонки и подбирать подходящие варианты? Да, я знала, например, что Милочку надо отправлять только на детские праздники, дети ее обожают, а вот на всякие презентации и выставки ни в коем случае, потому что муж у Милочки ревнивый, и как только в ее расписании появлялось что-то похожее, она начинала сходить с ума от беспокойства. Ну или, к примеру, Саня, хоть и совсем молодой парень, отлично справляется с мероприятиями для людей постарше, юбилеи, корпоративы. Но на свадьбах в окружении расфуфыренных ровесников и ровесниц уже тушуется и смотрится не так блестяще. «Эта девица, что работает вместо тебя», — Валера выразительно закатил глаза. «Полный кошмар. Я был в шоке, когда услышал, как она отвечает на звонки. Так, будто на другом конце провода кусок идиота, и ее единственное желание — это положить трубку, забыв о звонке, как о страшном сне». «Да уж, нашли замену. Неужели такой катастрофический кадровый голод?» «А Владимир Сергеевич? Почему не вмешается?» «Потому что она то ли племянница одноклассницы, то ли одноклассница племянницы, что-то в таком роде». «Уважительная причина терпеть убытки, ага. Атавизм какой-то». «А еще...» — он понизил голос, словно подозревал, что эта одноклассница племянница спряталась под столом и теперь подслушивает. «У нее есть любимчики. И те редкие клиенты, которые все-таки решают обратиться к нам, несмотря на то, что на звонки отвечает рыба, с большой степенью вероятности уже не первой свежести, уходят к любимчикам. Как-то раз я случайно услышал ее разговор. Спрашивали меня. Видно, кто-то из прежних новобрачных посоветовал. А она: «А вы уверены, что вам нужен именно Валера? Он в это время может быть занят, зато у нас есть другие прекрасные ведущие». Я слушала, кивая, и категорически не понимала, почему он мне все это рассказывает. «Послушай, Валера, я вам, конечно, сочувствую и все такое, но назад точно не вернусь. После всей этой истории не хочется. Да и не возьмет меня Владимир Сергеевич». «А кто тебя зовет назад?» Валера удивленно уставился на меня. «Никакого назад. Вперед и только вперед. Мы с ребятами открыли свое агентство. Уже готов сайт с портфолио. Завтра едем смотреть офис. Все документы оформлены. В общем, для полного успеха не хватает одного очень важного элемента». Я посмотрел на него вопросительно, уже почти догадываясь, что он мне сейчас скажет. «Нам не хватает тебя».